Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, дорогие мои друзья. Мы с вами остановились на том, как я еду через Германию, и как-то немцы ведут себя неприветливо по отношению к нам, французской армии, великой армии Наполеона. Я встретил одного милого немца, который предупредил меня, что есть опасность, существует некий тайный союз, Тугенбунд. Он говорил со мной шепотом, и его дрожащий, прерывистый голос, перекошенное лицо, глаза, которые так и шныряли по сторонам, и неприкрытый страх, охватывавший его всякий раз, как хрустнет ветка, произвели на меня еще большее впечатление, чем его слова. Ясно было, что он перепуган насмерть и, очевидно, не без причины, потому что вскоре после того, как мы расстались, я услышал далеко позади выстрел и крик. Может быть, это просто какой-нибудь охотник звал своих собак, но я никогда больше не видел человека, предупредившего меня об опасности, и не слышал о нем. Теперь я был начеку и быстро проезжал открытые места, зато придерживал лошадь там, где могла оказаться засада. Дело было нешуточное, потому что впереди лежали добрых 500 миль немецкой земли. И все же я не принимал все это слишком близко к сердцу, потому что немцы всегда казались мне милыми, добродушными людьми, которые куда охотнее держат в руках чубук трубки, чем рукоятку сабли. Не из-за недостатка мужества, как вы понимаете, но потому, что у них беззлобные, открытые сердца, и они предпочитают жить в мире со всеми. В то время я не знал, что под приветливой внешностью таится дьявольская злоба, столь же лютая и еще более упорная, чем у кастильца или итальянца. В скором времени я убедился, что мне грозит нечто более серьезное, чем грубые слова и недружелюбные взгляды. Дорога начала подниматься вверх через безлюдную вересковую пустошь, а дальше исчезала в дубовой роще. Я поднялся примерно до половины склона, и вдруг, взглянув вперед, увидел что-то блестящее в тени стволов. А потом на дорогу вышел человек в плаще, сплошь расшитым и изукрашенным золотом, которое сверкало на солнце, как огонь. Он, видимо, был сильно пьян, так как шатался и спотыкался, направляясь ко мне. Одной рукой он прижимал около уха конец большого красного платка, повязанного на шее. Я остановил лошадь и смотрел на него не без отвращения, так как мне показалось странным, что человек в такой великолепной одежде разгуливает в подобном состоянии средь бела дня. А он не сводил с меня глаз и медленно шел вперед, время от времени останавливаясь и покачиваясь из стороны в сторону. Я уже было снова тронулся с места, как вдруг он громко возблагодарил Христа и, пошатнувшись, со стуком упал ничком на пыльную дорогу. При этом он простер руки вперед, и я увидел, что на шее у него вовсе не красный платок, а огромная зияющая рана, из которой на плечо свисал, как эполет, кусок кожи, покрытый темной, запекшейся кровью. «Боже мой!» — воскликнул я, бросаясь к нему на помощь. «А я-то принял вас за пьяного!» «Я не пьян, я умираю», — сказал он. «Но благодарение Господу я встретил французского офицера, пока у меня еще есть силы говорить». Я уложил его среди вереска и влил ему в рот немного коньяку. Вокруг нас раскинулась мирная зеленая равнина, и сколько хватало глаз, нигде было ни души, кроме искалеченного человека рядом со мной. «Кто это сделал?» — спросил я. «И откуда вы? Вы француз, но ваш мундир мне не знаком». «Это мундир новой императорской почетной гвардии. Я маркиз Шато Сент-Арно, девятый в этом роду, который отдал свою жизнь ради Франции. За мной гнались ночные мстители Луцева и ранили меня, но я спрятался вон там, в кустарнике, и ждал, надеясь, что мимо проедет француз. Сначала я не был уверен, друг вы или враг, но чувствовал, что смерть моя близка, и надо рискнуть. «Не теряй мужества, товарищ», — сказал я. «Мне доводилось однажды видеть человека с куда более тяжкой раной, но он остался в живых и потом даже щеголял ею». «Нет, нет», — прошептал он, — «мои минуты сочтены». С этими словами он взял меня за руку, и я увидел, что ногти у него уже синеют. «Но у меня на груди бумаги, которые вы должны немедленно доставить князю Саксфельштейну в его замок Гоф. Он еще сохраняет нам верность, но княгиня — наш заклятый враг. Она хочет заставить его заявить во всеуслышание, что он тоже против нас. Если он это сделает, все колеблющиеся примкнут к нему, потому что он племянник прусского и двоюродный брат баварского короля. Эти бумаги, если только они попадут к нему в руки, прежде чем он сделает решительный шаг, удержат его от этого. Но здесь мы с вами прервемся. До завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.